Глава 30. Скарлетт. Я ни о чем не могла думать, кроме как о поисках последнего ключа. Ненадолго оторвал меня от этих мыслей только балет. Мадам Зельда была очень зла на Генри, который на неделю отослал нас по домам, из-за чего сорвалось распределение ролей в Лебедином озере. «График приходится сдвигать, не по зависящим от нас причинам», — сердито ворчала она. «Но к концу этой недели распределение ролей мы все-таки проведем, это я вам обещаю». Мисс Финч ничего не говорила, лишь улыбалась одними уголками губ. Я решила, что ее слегка потешает горячность мадам Зельды. Если я хотела получить главную роль, танцевать нужно было с полной отдачей. Но как себя заставить так выкладываться? Ведь если мы не найдем третий ключ и цифровой код, школе конец. И никакого Лебединого озера не будет. Такие вот дела. Я танцевала рассеянно, словно во сне. Мисс Финч играла на рояле прекрасную музыку Чайковского, но я ее почти не слышала, лишь урывками, когда пыталась мысленно приказать себе «Ноги выпрями, голову поверни и тяни носки». Но спустя мгновение мои мысли снова возвращались к проклятому заколдованному сейфу, и я переставала что-либо слышать и видеть вокруг себя. Наверное, в какой-то момент я слишком далеко унеслась своими мыслями прочь, потому что откуда-то вдруг возникла мадам Зельда. Она пощелкала пальцами перед самым моим носом и спросила: «Ау, Скарлетт, ты где?» «Я здесь, мисс», — ответила я, хотя это не имело ничего общего с правдой. На самом деле, мыслями я была далеко-далеко отсюда. «Это радует», — ответила она. «Давай тогда порадуем и господина Чайковского тем, что не станем издеваться над его гениальной музыкой. Не станем?» «Нет, мисс», — ответила я, хотя, если честно, то много ли проку будет в его гениальной музыке, если мы не найдем этот чертов ключ? Когда уроки закончились, и мы переоделись из пачек в свои обычные школьные платья, до обеда еще оставалось какое-то время, которое мы могли, наконец, уделить поискам. Мы нашли остальных шепчущих и рассказали им о планах Генри и о том, что именно мы теперь будем искать. Пенни по своему обыкновению сначала заупрямилась, стала возражать, но потом согласилась. Мы собирались осмотреть все украшавшие стены Руквуда картины, а их было немало, и попытаться найти среди них детский портрет умершего ребенка леди Вудтон. Вайолет вызвалась вместе с Розой поискать следы умершего младенца в церкви и на кладбище. Но Роза должна была дежурить на конюшне, поэтому вместо нее пришлось в паре с Вайолет послать Эбони. Их обеих почему-то очень обрадовало то, что им придется проводить поиски на кладбище, но они всегда были слегка ненормальными. Меньше всего картин было на нижнем этаже, потому что многие стены здесь относительно недавно были сломаны и перестроены, когда старинный дом превращали в школу с классами и коридорами. Само собой, именно этот этаж вызвались обследовать Пенни и Надия, а нам с сестрой достался следующий этаж, на котором располагались наши спальни. Ариадна же отправилась на верхний, последний этаж, посмотреть там все незапертые коридоры и холлы, куда все еще можно было попасть. Осмотрев для начала картины, висевшие на лестнице, на всех них были изображены либо пожилые люди, либо животные, мы с Айви разошлись в разные концы нашего длиннющего коридора, чтобы, осмотрев висящие на стенах картины, встретиться посередине. Я неторопливо двинулась вперед, глядя на стены и пытаясь не обращать внимания на удивленные взгляды, которыми провожали меня спешившие по своим спальням девочки. В коридоре нашлось не так много портретов людей, одетых по моде викторианской или даже более ранней эпохи. Совсем немного было таких картин. На одном портрете была изображена женщина с каким-то зверьком на руках, хорьком, кажется, но ни одной картины, на которой был бы ребенок. Я так сосредоточенно рассматривала картины, что едва не врезалась в Айви, когда мы с ней сблизились. «Есть что-нибудь?» — спросила я. «Нет», — вздохнула она, вытирая руки о платье. «Был там портрет одной девушки, но слишком взрослой, чтобы назвать ее младенцем. Ведь именно так сказано в том документе. Так, кивнула я. Умер во младенчестве. Да, сказала Айви. Значит, нет. А так я везде искала. Пылище там. Тут я услышала быстрые приближающиеся шаги. Это была Ариадна. Ничего, воскликнула она. Правда, я нашла там одну картину с цыплятами. Дети, нет цыплята, сурово заметила я. Ладно, пойдемте искать остальных. Мы снова спустились на первый этаж. Не увидев здесь в коридоре Пенни и Надию, мы двинулись по вестибюлю. Ведущая туда из коридора дверь была прикрыта неплотно, и я заглянула в щель. «А, вот они где», — сказала я и собралась уже вбежать в вестибюль. Но тут увидела, что Пенни и Надия стоят там не одни, а с Генри. Я потянула Айви и Ариадну назад, вместе с ними прижалась спиной к стене и прошептала. «Что он замышляет?» Айви перегнулась через меня, издалека заглянула в щелку двери и ответила, пожав плечами. «Говорит им что-то». «Нехорошо это, ох, нехорошо», — вздохнула я. «Если Генри поймет, чем мы заняты, то сможет ухватиться за зацепку с умершим младенцем раньше нас». Со своего места я не могла слышать, о чем говорит Генри, но видела, как кивают головами Пенни и Надия, и даже что-то отвечают ему. «Только бы они нас всех не выдали», — негромко пробормотала я сквозь стиснутые зубы. «Не выдадут», — ответила Айви. Была ли она сама уверена в этом? Не знаю. Зато мне было хорошо известно, какой змеюкой подколодной всегда была Пенни. Вскоре Генри кивнул девочкам, одарил их своей фирменной ослепительной улыбкой и, руки в брюки, неторопливо отправился прочь. Выждав немного, мы вбежали в вестибюль, и я сходу крикнула. «Что случилось?» «Тссс!» — шикнула на меня сидевшая за своим столиком секретарша. Я покосилась на нее и жестом показала всем своим, чтобы они выходили следом за мной на крыльцо. Оказавшись на улице, мы могли, наконец, спокойно разговаривать. День стоял необычайно теплый, в воздухе пахло свежестью. Начинались сумерки, но все еще было достаточно светло, чтобы далеко видеть вокруг. «Он просто подошел и спросил нас, что мы делаем», — пояснила Надия. «Сказал, что заметил, как мы рассматриваем картины». «Гадство», — прикусила себе губу Ариадна. «Думаете, он что-то заподозрил?» «Не уверена», — повела плечами Пенни. «Хотя по нему трудно что-то сказать. Может, и насторожился слегка, но разговаривал, как всегда, так приторно, так... Тьфу! У меня такое ощущение, что мне нужно срочно в ванну после этого принять». «А что вы ему сказали?» — продолжала выпытывать я. «Ничего», — обиженно посмотрела на меня Пенни. «Ты что, за идиоток нас с Надией держишь, что ли?» Я показала ей язык. Я сказала ему, что мисс Пеппер на уроке живописи дала нам такое задание. «Рассмотреть висящие в школе картины», — сказала Надия. «Хорошо», — выдохнула я. «Это ты хорошо придумала. Должно сработать, если только он, конечно, сам не станет расспрашивать мисс Пеппер». Впрочем, наша учительница рисования, мисс Пеппер, была слегка не от мира сего и вполне могла подумать, что на самом деле давала нам такое задание, а потом забыла. Так что будем надеяться, что и здесь Генри ничего не светит. А в это время раздался хруст шагов по гравийной дорожке. Мы повернули головы и увидели бегущих к нам Эбони и Вайолет. «Мы кое-что нашли!» — крикнула Эбони, подзывая нас к себе. Дважды приглашать нас было не нужно. Мы бросились к Эбони и Вайолет, а затем вместе с ними помчались назад к церкви. Руквудская церковь была старой. Ее построили в то же время, что и старый роскошный особняк, в котором долгие годы жила семья Вудтон, а теперь находилась наша школа. Многие бывшие обитатели особняка нашли свой последний приют на кладбище при церкви. Теперь оно было заброшенным и густо заросло сорняками. Мы проскочили мимо покосившихся, вросших в землю нагробных плит, мимо люка, который вел в крипту, где нас в прошлом году заперла Мюриел, желавшая насолить Ариадне. Мюриел из школы выгнали, а деревянную крышку люка, которую мы тогда спалили, наглухо заколотили досками. Так мы добежали до церкви, и здесь было еще несколько надгробий, но таких старинных, что на них даже надписи стерлись. «Где?» — спросила я. «Наверх посмотри», — указала Вайолет. Я посмотрела. На каменной стене церкви была выбита надпись. «Изабелла Вудтон, дочь леди Элизы Мэри и лорда Маркуса Джеймса Вудтона, родилась 3 января 1850 года. Покинула этот мир в возрасте всего лишь 2 лет. Пусть невинная эта душа долететь будет рада на сломанных ангельских крыльях до самого райского сада». «Гадство!» — шмыгнула носом Ариадна. «Да чего же это все печально?» «Она, конечно, была права. Это все ужасно и так далее. Но не об этом я сейчас думала». «Здесь ключ прятать просто негде», — сказала я. «Это же просто камень в стене, хоть и с надписью». «Это понятно», — вздохнула Эбони. «Мы уж на него нажимали, тыкали палкой и по-всякому, но он торчит в стене и не шевелится». «Погодите, погодите», — сказала Айви. Она поднялась на цыпочки и провела своими пальцами по надписи на камне. «Это та самая, умершая в младенчестве, дочь леди Вудтон. Значит, должен где-то здесь быть ключ, просто мы его не видим». «Хм, а что, в словах моей сестры был смысл». Я снова и снова принялась вчитываться в надпись, потом сказала. «Последняя строчка. Что-то с ней не то». «На сломанных крыльях», — задумчиво произнесла Эбони. «Да, действительно странно». Я повертела головой, осматривая церковное кладбище. «Интересно, здесь где-нибудь найдется ангел со сломанными крыльями, как вы думаете?» «Пойду поищу», — сказала Айви и направилась по густой траве между памятниками. «А как насчет цифр?» — повернулась ко мне Ариадна. «Из них можно составить комбинацию для сейфа?» «Ты гений, Ариадна!» — просияла я. «Давай, записывай их скорее!» Надгробия на церковном кладбище были в основном просто гладкими серыми каменными плитами, торчавшими из земли, словно ряды кривых зубов. Правда, иногда встречались среди них и статуи. С того места, где я стояла, мне были видны 2 из них — ягненок и что-то вроде раскрытой книги, у которой от времени искрошились края. «Здесь!» — донесся до меня голос Айви из-за противоположной стороны церкви. Мы все поспешили за угол и увидели маленького мраморного ангела. Кончики его крыльев были обломаны. «Но это же очень старая статуя», — заметила Надия, склонившись над ангелом. «И как здесь можно что-нибудь спрятать?» «А если это здесь?» — указала Вайолет на врытую в землю перед памятником стеклянную банку. «В такие банки обычно ставят цветы, когда приходят навестить могилу родственника». Цветов в этой банке, само собой, давным-давно не было, и она была до половины набита камешками и еще каким-то мусором. «По-моему, стоит попробовать», — сказала Айви, осторожно вытаскивая банку из земли. Она перевернула ее, и на землю выкатилась горсточка камешков. Мы затаили дыхание. А в следующую секунду я увидела, как среди камешков что-то блеснуло. Айви это тоже увидела. Протянула руку и вытащила ключик, точно такой же, как первые 2 ключа от сейфа. «Есть!» — хором прокричали мы, и Ариадна тоже запрыгала, молотя воздух кулаками. Айви поднесла ключик к свету, повертела. «Надеюсь, это тот самый ключ», — улыбаясь от уха до уха, сказала я. «И если это так, то мы, можно считать, сумели собрать все кусочки головоломки, включая, возможно, и нужную комбинацию цифр». Айви высыпала камешки назад в банку, поставила ее на место и только после этого поднялась на ноги. «Остается, правда, одна проблема», — сказала она. «Какая?» — спросила Ариадна. «Предположим, что мы собрали теперь все, что нужно», — глубоко вздохнула Айви. «Но как нам снова попасть в спальню экономки?»